Они выражались в массовых братаниях с неприятелем, в отказах выполнять приказы командиров и в дезертирстве. Последнее было новым явлением в трехвековой истории русской регулярной армии, начиная с петровских времен. По подсчетам белого эмигранта генерала Головина, число дезертиров из действующей армии, то есть с фронта с начала февральской революции, составило около 2 миллионов человек. Солдаты отказывались выполнять приказы о перегруппировке войск и проводить инженерные работы, связанные с подготовкой плацдармов для наступления. Нередки были случаи физической расправы с неугодными солдатским комитетом офицерами. Главнокомандующий армиями Северного фронта генерал Драгомиров заявлял весной 1917 года, что общее настроение армии — мир во что бы то ни стало. Все же высшее командование сошлось во мнении, что наступление надо начинать в июне месяце. Генералы, в том числе и Корнилов, определенно связывали успех наступления исключительно с нравственным оздоровлением армии. 21 мая новый верховный главнокомандующий России генерал Алексеев направил Временному правительству телеграмму, в которой говорил о необходимости немедленного восстановления военно-полевых судов, расформирования ненадежных частей, возвращения командирам дисциплинарной власти. Верховный главнокомандующий подчеркивал: только при такой постановке вопроса возможно водворение в армии порядка и возвращение утраченной дисциплины. Увещания, воззвания действовать на массой не могут. Нужны власть, сила, принуждение, страх, наказание. Развал внутренний достиг крайних пределов, дальше идти некуда. Войско стало грозным не врагу, а отечеству. Временное правительство, соглашаясь с генералитетом о необходимости осуществления большой наступательной операции, в то же время расходилось с ним относительно подготовки армии к этой цели. Сознание солдатской массы бомбардировалось демагогическими заявлениями временного правительства о необходимости защиты власти революционной демократии, войны до победного конца, об оборонительном и революционном характере продолжающейся Великой войны. По мнению же Корнилова и его единомышленников, общая установка Временного правительства уничтожала те устои, на которых всегда покоилась во всем мире способность армии к борьбе. Одними речами, как полагали военачальники, создать новую железную дисциплину было невозможно. Командующий 8-й армией оказался в числе тех генералов-фронтовиков, которые открыто с резким возмущением встретили опубликованную 24 мая новым военным министром Керенским Декларацию прав военнослужащих. В нее были включены пункты, разрешающие военнослужащим во внеслужебное время свободно и открыто высказывать свои политические, религиозные, социальные и прочие взгляды. Отменялись все дисциплинарные наказания, оскорбительные для чести и достоинства военнослужащего. Декларация явилась, по оценке большинства генералов-фронтовиков, тем документом, который сыграл решающую роль понижении боеспособности русской армии. Генерал Корнилов к тому времени уже не раз публично высказывался о том, что именно правительственная политика способствует подрыву воинской дисциплины в действующей армии. С ним были солидарны многие военачальники. Так, выступая на совещании в Ставке Верховного Главнокомандующего 29 июля, генерал-лейтенант Деникин сказал: «Я слышал, что большевизм разрушил армию. Я это отвергаю. Большевизм — это черви, в гнойной ране армии. Разрушили армию другие, проводившие разрушавшее армию военное законодательство последнего времени. Антанта сумела надавить на Россию и ее временное правительство, в котором все большую роль играл министр-социалист Керенский. Из Парижа и Лондона настойчиво напоминали новой России о ее обязательствах перед союзными державами, о многомиллионных займах, за которые надо было платить, ведя наступательные действия на фронте. В русской армии началась подготовка к наступлению. 17 июня новый верховный главнокомандующий генерал Брусилов, Алексеев был снят за трение с правительством, отправил в штабы фронтов шифрованную телеграмму. В ней ставкой определялись следующие сроки начала наступательной операции для Юго-Западного фронта 25 июня, Западного фронта 5 июля, Северного и Румынского 14 июля. По плану ставки главный удар должны были нанести армии Юго-Западного фронта. В связи с этим его главнокомандующий генерал-лейтенант Алексей Евгеньевич Гутер поставил перед армиями следующие задачи на наступление. 11-й армии генерал-лейтенанта Федотова и 7-й армии генерал-лейтенанта Бельковича прорвать фронт противника и развивать наступление на галицийскую столицу Львов. Корниловской 8-й армии наносить вспомогательный удар в направлении на города Калуш, Болехов. Особой армии сковать противостоящего ей противника и не позволять ему перебрасывать войска в район главного удара. И для поднятия духа солдат на Юго-Западный фронт прибыл военный министр Керенский. Он объехал немало полков и дивизий, всюду уговаривая солдат наступать и еще раз наступать. Однако, обобщив свои впечатления о моральном настроении солдат-фронтовиков накануне начала операции, российский военный и морской министр был вынужден заявить следующее: «Ни в какой успех наступления не верю». Но тот же Керенский отдал приказ о начале июньского наступления 1917 года, имевшего цели стратегического характера. Представители союзного командования в Петрограде, также совершившие инспекционные поездки в Могилевскую ставку и на фронты, придерживались такого же мнения, что и российский министр-председатель. Британский генерал Нокс, к примеру, записал в своем дневнике: «Успеха здесь не будет». Однако глава ставки генерал Брусилов, один из российских стратегов в Первой мировой войне, всецело поддержал план июньского наступления. Еще бы, ведь он разрабатывался его штабом. В интервью столичной газете «Русское слово» он заявил: «Я был вполне согласен с приказом генерала Корнилова и поддержал его. Перед началом июньского наступления 8-я армия имела в своем составе 6 армейских корпусов. Из них 12-й генерала-лейтенанта Черемисова, 16-й генерала-лейтенанта Стогова и 33-й генерала-лейтенанта Сарафова занимали позиции на реке Днестр и в Заднестровье, а 11-й генерал-лейтенанта Гильчевского, 18-й генерал-лейтенанта Эрдели и 23-й генерал-лейтенанта Обручева располагались в Буковинских Карпатах. Корниловская армия составляла левое, южное крыло Юго-Западного фронта, соприкасаясь с северным флангом Румынского фронта. Что представляло в моральном отношении 8-я армия ко времени принятия ее под свое командование Корниловым? Каков был ее боевой дух, способность активно воевать и наступать? Наконец, ее стойкость, организованность и дисциплинированность. Вот только один пример, связанный с 27-м Витебским пехотным полком, до войны стоящим в городе Тамбове и входившим в состав 7-й пехотной дивизии, начальником которой был генерал-майор Романов. После митинга солдаты и витебцы предъявили своему полковому командиру самый категорический ультиматум, грозя в противном случае смертной карой. Ультиматум состоял из 3 пунктов, обязательных к немедленному их исполнению: открыть полковой казначейский ящик и раздать на руки все наличные казенные деньги в равной доле как на солдата, так и на офицера; выдать солдатам в постоянную носку обмундирование первого срока; устроить всему полку праздничное разговенье с куличами, крашенными яйцами и с обязательной обильной выпивкой по такому случаю. Полковой командир, естественно, не мог выполнить все резолюции солдатского митинга. Тогда его подчиненные рассвирепели, арестовали полковника и после заседания здесь же выбранного революционного суда постановили расстрелять контрреволюционера. Однако самосуд все же не состоялся, а расстрельная рота разрядила свои винтовки в пасущиеся на лугу стадо коров жителей ближайшей деревни. После этого совсем распоясавшиеся пехотинцы-витебцы перепились и устроили драку с солдатами дивизионной артиллерийской бригады. Повод для этого был найден в том, что артиллеристы отказались выполнять требования митинга солдата 27-го пехотного Витебского полка не стрелять по немцам из своих пушек, не задирать Германию, мол, их не трогай, и они нас не тронут. Командующий армией вел подготовку своих войск всеми доступными для него методами. На фронте имелось немало офицеров, которые противились развалу русской армии. Таких офицеров оказалось немало и в рядах корниловских войск. Всего лишь через несколько дней после вступления Лавра Георгиевича в должность командующего на его рабочий стол легла записка капитана корпуса офицеров генерального штаба Нежинцева, помощника старшего адъютанта разведывательного отделения штаба армии. Корнилов сразу же после прочтения рапорта заинтересовался сделанным капитаном-разведчиком предложением. В рапорте 30-летний капитан Митрофан Осипович Нежинцев, за плечами которого были Московское Александровское военное училище и 2 ускоренных курса Николаевской академии генерального штаба, предлагал сформировать ударные отряды из добровольцев. Они должны были предназначаться для пресечения случаев мародерства и неповиновения солдатских масс командирам. Командующий армией, сразу же поняв буквально дословно смысл докладной записки, вызвал капитана-разведчика на беседу и выслушал его планы спасения действующей армии. Корнилова буквально захватили идеи фронтового офицера. Главное — решительные меры, исходящие от верховной власти, и разумное проявление инициативы снизу. 19 мая 1917 года капитан Нежинцев приступил к формированию добровольческого первого ударного отряда на основании приказа командующего 8-й армией. Уже к середине июня отряд армейских ударников был полностью сформирован. В своих рядах он насчитывал 91 офицера. Командир в чине полковника, войсковых старшин 2, капитанов 2, штабс-капитанов 9, поручиков 4, подпоручиков 18, прапорщиков 55. В 2 батальонах отряда числилось 1763 унтер-офицера и рядовых ударников. 3 пулеметные команды состояли из 600 человек. Кроме того, в отряде имелись команда конных разведчиков, сотня донских казаков, команда пеших разведчиков из добровольцев чехов военнопленных, минометная команда, знаменный взвод и команда связи.